Особое задание. Почту с большой земли получали мы редко. Дважды за всю зиму ее выбросил вместе с боеприпасами покруживший над лесом самолет, а один раз доставил наш обоз, ходивший в Олевск по коридору. Когда почта прибывала, некоторым партизанам вручалось сразу по нескольку писем. Жадно схватив драгоценную пачку, счастливчик прежде всего раскладывал корреспонденцию в хронологическом порядке, по датам штемпелей, а затем, то улыбаясь, то хмурясь, принимался читать одно письмо за другим. Вести от родных и близких всегда радовали партизан, хотя между строк и проглядывала правда о тяжелой жизни в советском тылу, о невзгодах, принесенных войной. Но хорошо, что хоть живы родные, что крепятся они, ждут сына, мужа или брата домой. Пробежав листки, исписанные знакомым почерком, человек будто дома побывал и увиделся со своими близкими. В каждом взводе бойцы, получавшие письма, перечитывали их вслух для всех остальных. Так повелось. Партизаны одного взвода, живущие в одной землянке, были единой семьей, с общими интересами, радостями и печалями. Случалось, что кто-нибудь, слушая адресованное товарищу письмо, пригорюнится, тяжело вздохнет, тогда ему обязательно скажут: «Получишь и ты, живы твои, найдутся, еще встречать тебя выйдут». Но почти половина партизан, если не больше, никаких известий о своих родных не имела. У многих семьи остались на занятой врагом территории, у многих затерялись в толпах эвакуированных. Командиру роты Павлу Игнатьевичу Лощенко почта приносила лишь конверты от различных официальных учреждений, и в каждом были одни и те же, заставлявшие сжиматься сердце, слова: «Место пребывания ваших жены и дочери установить не удалось». Старший лейтенант Лощенко расстался с женой и маленькой дочкой в первый же час войны. В этот час он поднялся по тревоге вместе со всем гарнизоном Брестской крепости. Вернуться домой не пришлось. Начались дни героической обороны одного из передовых советских редутов на западной границе. Ударные части фашистских армий успели продвинуться на сотни километров вперед. Календарь показывал уже середину июля. Но немало верных присяги советских воинов все еще продолжали сражаться в осажденных фортах старой крепости. Павел Лащенко был среди тех, кто решился однажды на отчаянную ночную вылазку. Каждый второй из храбрецов пал под пулеметным огнем. Старший лейтенант и еще несколько солдат и офицеров прорвались через немецкие цепи, проскользнули мимо постов и ушли от погони. Лащенко стрелял, полз, снова стрелял, затем плыл через реку, брел по болоту, действуя почти безотчетно. Пришел в себя на другой день утром в лесу под кустом дикой малины. Было тихо, где-то рядом посвистывали птицы. Павел лежал на траве смертельно усталый, исхудавший, обросший щетинистой бородой, но живой, невредимый, с партбилетом в левом кармане, промокшей гимнастерки и последним нерастрелянным патроном в обойме, сбереженным для себя. Лащенко знал, что если он уцелел, то должен сражаться дальше. Он пошел на восток. Проделал невероятно трудный, полный опасности путь, пока не очутился в одном из наших партизанских отрядов. Всю дорогу старшего лейтенанта тревожили мысли о семье. Что с женой, что с маленькой Верочкой? Остались ли невредимы во время бомбежки Бреста? Хотелось верить, что живы, но тогда где они? Удалось ли выбраться из города, сесть на какой-нибудь поезд? Или офицерские семьи отправляли в тыл автомашинами? Какова судьба жены и дочки, если они застряли в Бресте? Эти вопросы терзали Лащенко и после того, как он уже стал партизаном. С каждым обратным рейсом прилетавших к нам самолетов старший лейтенант посылал запросы о семье в штаб партизанского движения, в наркомат обороны, в ЦК. Ответы приходили неутешительные. Особенно тоскливо и беспокойно становилось на душе у Лащенко, когда получал письма, политрук роты Сергей Петрович Вахмяков, его сосед по землянке. Заметив это, политрук перестал читать письма при ротном, тщательно избегал разговоров с ним о собственной жене и сыновьях, живущих в Ярославле. От Лащенко не укрылся этот маневр политрука.